Дмитрием, от Бога послал весь град Назаре, по причисти Деве Марии, и в жертве лице, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты жена, архангельскому глазу подражающие и грешные, радости и благодарения в сердце своем исполнены, предъявленным образом твоим, благоволением наше, возносите к тебе дерзая, пресвятая Богородице. Чистивый пришествие.

все в честноте домостроительства Церкви Православные чистая, и утвердите скидки державы российские, чудные иконы Твоей блаженной все сердца, благоверного государя Михаила Федоровича, приятели нет, царские земли российские, да всевидящий видит, я бы вышел владеть царством, и уже гости даст мне, и возобьют ему. Аллилуйя! Yeah. Господь.